Глава 16. Воспоминания. Далее мне предстояло знакомство с семьей Дениса. Ну как семьей? Родители Дениса погибли, когда он был еще ребенком. И от этой информации у меня сжалось сердце, от нежности и любви к нему. И у него была только бабушка. Бедный мальчик. Были еще какие-то дальние родственники, о которых он упоминал, но я их не запомнила. Его вырастила уже упомянутая бабушка, которая жила в далекой деревне, куда мы и направлялись. Конечно, у него еще была новая семья, которую он сам построил позже. То есть уже старая семья, бывшая жена, с которой я, разумеется, не собиралась знакомиться, и дочь Лиза, знакомство с которой я все время откладывала на потом. Он понимал мои волнения и не давил на меня. Мы ехали по трассе, и я с удовольствием наблюдала, что в полях до конца сошел снег, и начали появляться цветы, как отдельные яркие вспышки радости. Я улыбалась, прищурив глаза, как мартовский кот, потому что солнце светило мне прямо в лицо. Я достала солнцезащитные очки и сумочки. Денис бегло взглянул на них и произнес: «Это они?» Я продолжала улыбаться. Я понимала, что он имеет в виду. Дело в том, что именно с них все и началось. В смысле, наши отношения. В таком контексте, в котором они продолжались до нашего расставания. Мы познакомились с Денисом на улице. Это было просто странной случайностью. Он жил в пригороде, как и моя подруга, к которой я направлялась в гости с автобусной остановки. Помню, как я шла тогда по дороге, и рядом со мной остановилась Toyota Camry, из которой выглянул Денис и предложил меня подвезти. Если бы не мое юношеское безрассудство, то я бы ни за что не согласилась сесть в машину к незнакомцу, а значит, не сидела бы рядом с ним и сейчас. Все-таки есть в жизни моменты, когда рискнуть действительно стоит. Но, разумеется, заранее об этом никогда не известно. Тогда мы просто выпили кофе, божественный кофе, который я более нигде не встречала, и разошлись по своим делам, обменявшись номерами телефонов. Потом было наше первое свидание и первый секс. Мой первый секс, в принципе, и первый с Денисом. Я никогда не забуду тот опыт в маленьком отеле на тихой улочке в центре нашего города. Тогда я сбежала, пока он спал, и забыла свои очки. Тоже мне Золушка. Денис подарил мне другие. Вот эти очки от Хлои, которые сейчас были на мне. Он сказал, что предыдущие очки нечаянно сломал, сев на них. А я до сих пор не знаю, правда ли это. Но этот подарок стал для меня предложением, точнее его символом. Так, как кольцо символизирует предложение пожениться. А эти очки предлагали стать его любовницей в обмен на вот такие подарки. И я согласилась. Наши отношения были простыми и понятными. У нас был потрясающий секс. И не менее потрясающий шопинг. Я даже не могу сказать однозначно, что мне нравилось больше. «Да, это они», — ответила я ему. «И я ни за что не променяю их на другие». Денис взял мою руку и положил к себе на колено, как бы подчеркивая нашу сумасшедшую близость, которая не прошла за то время, что мы не были вместе, а словно стала только крепче. Кстати, Денис поменял свою Toyota Camry на Toyota Highlander. Одной из причин замены было то, что она была гораздо проходимее для сельской местности, а он часто навещал бабушку. Я безумно любила слушать, как его машина жадно всасывает воздух, когда Денис ее заводит. От этого я и сама заводилась. «Расскажи, как погибли твои родители?» Вдруг сказала я неожиданно для себя самой и из-под лобья на него посмотрела. Какое-то время он молчал, собираясь с мыслями. Его лицо стало суровым, а морщины более четко пропечатались на коже. Я понимала, что ему больно об этом вспоминать, но мне хотелось знать его историю. Она была частью биографии Дениса, значительной частью. «Мне тогда было 4 года», — начал он. «Родители еще до моего рождения увлекались скалолазанием. Собственно, там они и познакомились, в каком-то кружке скалолазов. Конечно, после моего рождения они все реже занимались этим, но до конца не оставили свое увлечение. Это было их страстью, их жизнью. И их смертью, видимо, тоже. Так вот, после достаточно долгого перерыва они пошли в поход в горы, даже не знаю, можно ли это было считать скалолазанием в полноценном смысле этого слова. У кого-то из их друзей был день рождения, и они всей компанией отправились в горы на пару суток, оставив меня у бабушки. Они добрались до места, поставили палатки, развели костер, и веселье началось. Не знаю, что именно там произошло, но мама... На слове «мама» его голос еле заметно дрогнул, хотя Денис старался не показывать этого. То ли пошла посмотреть на вид, хотя было уже темно, то ли увидела вдали какие-то редкие цветы, то ли еще что-то. Никто наверняка не знает, что. В общем, она отошла от лагеря достаточно далеко. Как назло, пошел дождь, и камни вокруг стали скользкими. Вдруг вся компания услышала пронзительный крик. Отец сразу же бросился туда. Он вообще не заметил, как она отошла. Они отправились на голос и дошли до ущелья. Хотя из-за эха нельзя было с точностью сказать, где именно он прозвучал. Мать больше не издавала никаких криков. И нельзя было сказать наверняка, упала она в ущелье, к которому они пришли, или была еще где-то. Отец решительно заявил, что отправится вниз. Все отговаривали его. Лезть в кромешную темноту в дождь, да еще не вполне трезвым, значило идти на верную смерть. Тем более нельзя было сказать, упала она туда либо куда-то еще, а может вообще не падала вниз, а просто поскользнулась и потеряла сознание. Но ему было все равно. Он бы не смог остаться там, в неизвестности. На этом месте Денис глотнул. Все уговаривали его отправиться на поиски утром. Но отец и слышать не желал. «Я уж лучше погибну, чем буду жить целую ночь, зная, что она умирает где-то в ущелье», — сказал он, и никто больше не стал ему перечить. В общем, с тех пор их никто не видел. Ни ребята утром, ни большая поисковая группа после так и не нашли их тел. Ущелье оказалось гораздо более глубоким, чем можно было предположить изначально. Официально они считались пропавшими без вести. «Мне так жаль», — сказала я, чувствуя, как тяжелый ком встал в горле. Но, несмотря на трагичность, история жутко романтичная. Денис кивнул. «Для меня главное, чтобы они умерли вместе, а не по отдельности. По-моему, это ужасно — лежать одному в ущелье и умирать». На этот раз кивнула я, взяла его за руку, и мы замолчали. «Ты вообще их не помнишь?» — я прервала молчание. «Нет, конечно, помню», — ответил он. «У меня в голове есть несколько обрывков воспоминаний, которые прочно там сидят. Так, например, я точно запомнил, как летом мы отдыхали у бабушки, и я в саду нашел воробья, которого поймал наш кот. Он был еще живым, но не мог взлететь. Я взял его в руки и отнес к отцу. Помню, как мы вместе перевязывали его тонкую лапку синей изолентой. Воробей жил у нас в доме какое-то время. Я кормил его крошками и еще чем-то. Отец говорил, что важно, чтобы он не привык к этому, иначе потом ему сложно будет выжить на улице. Но это продлилось недолго. Вскоре он окреп и улетел. Когда мы гостили у бабушки, то почти каждый вечер приходили на берег реки и жгли костер. Иногда к нам присоединялся кто-то из соседей, и мы пели песни. Точнее, пели взрослые, а я иногда просто подпевал на собственный манер. В любом случае было весело. И им, и мне. Когда от костра оставались только тлеющие угли, родители кидали туда картошку, и мы все с нетерпением ждали, когда она испечется. Потом с нее было так приятно убирать толстую, затвердевшую кожуру и сразу же есть, хотя она еще была обжигающе горячая. Но ждать не было сил. Я даже не думала о том, что можно подождать. Ее запах на свежем воздухе так манил, что я был готов съесть всю и сразу. Еще помню, как иногда родители собирались куда-то вечерами. Они обычно включали пластинки Фрэнка Синатры и танцевали. Мама говорила, что из-за того, что папа ее все время отвлекает, она не может толком собраться. И поэтому они либо вечно опаздывают, либо она выходит из дома в неподобающем виде. Почему-то мне запомнилась эта фраза в неподобающем виде. Я был маленьким, но уже тогда понимал, что вид у мамы самый что ни на есть подобающий. Хотя к ее молодой задорной внешности вообще нельзя было применить это чванливое слово. Когда они куда-то выходили, она обычно надевала простые хлопковые платья, такие же, как и дома, только немного ярче и новее. Она называла их «мои платья на выход». Эту фразу я тоже четко запомнил. У нее их была всего пара, да и ходили они куда-то не так часто. Они висели в шкафу сбоку, как бы отделяясь от других. Во всяком случае, как я помню. В момент их сборов играла шипящая музыка из проигрывателя, а в комнате пахло пудрой и нежными, но стойкими духами. Они уходили, но этот запах в квартире оставался надолго. Когда они погибли, я нашел дома флакончик маминых духов и спрятал их в собственных вещах. Я смертельно боялся, что его кто-нибудь заберет. Втайне ото всех иногда я открывал его и вдыхал этот аромат. Я нюхал только сам флакон и пробку, не смея распылять туалетную воду. Я знал, что если начну ее распылять, в доме будет пахнуть мамой. Но также знал, что этот запах рано или поздно закончится, и мамы не будет. Пока этот флакон с жидкостью лежал у меня, я жил с ощущением, что в любой момент могу вернуть маму. Стоит мне только взять его в руки и открыть крышку. «Господи, Денис!» — сказала я совершенно не своим голосом, и у меня из глаз покатилась большая крупная слеза. Он продолжал. «Так вот, когда они куда-либо собирались, отец всегда перед выходом вспоминал, что у него не поглажены брюки. А мама отвечала ему, что нужно было напомнить ей об этом раньше. Потом он говорил, что ему, в общем-то, плевать, в каких брюках идти, ведь они все равно помнутся, едва они придут туда, куда направлялись. Они смеялись и забывали о дурацких неглаженных брюках. В таких случаях я обычно оставался с кем-то из бабушек или тетушек. Но помню, как однажды родители взяли меня с собой. Мы зашли в какое-то место. Я даже не уверен, что это была квартира. Там было жутко накурено. И отец сразу сказал: «Вы с ума сошли? Мы же с ребенком!» И начал открывать везде окна. В помещении сразу же стало холодно, потому что за окном стоял февраль. Из-за холода с меня не стали снимать верхнюю одежду и прямо в куртке посадили на колени к какому-то мужику с усами. И я любопытно его за них трогал. Мне казалось таким удивительным, что у человека на лице растут жесткие волосы. Денис усмехнулся. «Ничего себе!» Только и смогла ответить я, подумав о том, что он, наверное, специально окончил свой рассказ на такой забавной ноте, чтобы не заставлять меня рыдать и не разрыдаться самому. «У тебя феноменальная память!» Я не смогла сказать о том, что еле сдерживаюсь, чтобы из моих глаз снова не хлынули слезы. «Хорошо, что я в очках». «Да нет, не очень. Наверное, подсознание просто цепляется за эти моменты в попытке сохранить хоть какие-то воспоминания о родителях. И вообще, я уверен, что ты тоже можешь вспомнить пару ситуаций из глубокого детства. Наверное, ты прав». Примерно через 100 километров от нашего города мы свернули на проселочную дорогу. Здесь все напоминало мне детство. Я родилась и выросла в деревне. Конечно, в другой. Но, тем не менее, все вокруг так и окунало меня в атмосферу прошлого. Поленницы дров, аккуратно выложенные вдоль домов, старые деревянные заборы, огораживающие земельные участки, где люди уже начинали хозяйственные работы. Запах жженой прошлогодней картофельной ботвы. Я открыла окно, чтобы почувствовать эти запахи, так напоминавшие мне детство. Я обожала этот запах деревенской поздней весны. Он пах новой, зарождающейся жизнью. В такой момент не могло случиться ничего плохого. Солнце начинало баловать нас своими лучами гораздо сильнее и чаще. Заснувшая надолго природа вновь просыпалась и возрождалась. «Здесь пыльно», — сказал Денис, призывая меня засунуть обратно свою голову в машину и закрыть окно. «Мне все равно», — ответила я ему, не в силах послушаться этому рациональному призыву. Мне действительно сейчас было совершенно плевать, что на мое вспотевшее лицо ляжет пыль, как и на платок, который был аккуратно завязан у меня на шее. За нашей машиной бежала собачка. И не какая-нибудь породистая, стоившая кучу денег, каких было полным-полно в доме, где мы жили. Это была простая дворняжка, абсолютно бесплатная и потому бесценная. Она лаяла на нас, потому что мы были инородным веществом в этом организме. Она не понимала, что Денис является частью этого организма. Просто в определенный момент жизни он начал собственную, отдельную жизнь. Но в его генах все равно текло ДНК этого места. Мне нравилась его деревенская простота. Возможно, это была одна из вещей, которая нас объединяла. Мы не были снобами из обеспеченных семей, которые различали несколько видов столовых вилок, потому что все детство любые блюда, если это вообще можно было назвать блюдами, ели ложками. Мы не морщились при запахе навоза, потому что он был для нас таким же естественным, как запах мыла. Вся моя современная жизнь, к которой я так стремилась в детстве, вдруг показалась мне ненастоящей. Нет, я не хотела вернуться сюда обратно. Мне нравились все современные удобства города, вроде горячей воды и дорогих машин. Я уже не представляла свою жизнь без всего этого. Просто тут было совсем по-другому. Без какой-то городской фальши, что ли? Только не думай, что я жмот, который катается как сыр в масле, а бабушка живет тут в нищете. Это не так. Точнее, не совсем так. Я предлагал ей купить или построить новый дом, или переехать в город. Но она наотрез отказалась, заявив, что родилась в этом доме и здесь умрет. При этих словах он нахмурился, но старался не подать виду, отчего стал еще более трогательным. Единственное, на что она согласилась, это чтобы я провел в дом водопровод. Ну, и на ежемесячное содержание. «Водопровод в деревне — это очень много», — сознанием дела сказал я, вспомнив, как мне тяжело было приходиться без него. Мы остановились возле крошечного деревянного домика с узорчатыми наличниками выцветшего голубого цвета. Недалеко от калитки были растянуты веревки, где сушились яркие платки, от которых так и веяло атмосфера деревни, как в знаменитых картинах Малявина. На душе сразу стало празднично. Нас встретил еще более крошечная, чем сам домик, старушка. И я удивилась, как она смогла воспитать такого большого Дениса. Она постарчески поджимала губы, и у меня в этот момент сжималось сердце. Мы прошли в дом, и баба Настя, как она просила меня ее называть, налила нам чаю с горячими пирожками. Она бережно доставала из старого серванта нарядную кружку, белую с красными цветами, в стиле развешенных во дворе платков. Конечно, кружка предназначалась мне, как почетной гости. Дрожащими руками она разлила нам чаю, беспрекословно отвергнув любую нашу помощь. Я откусила пирожок и почувствовала себя абсолютно счастливой. Здесь было все в духе классической русской деревни. Вязаные вручную яркие коврики на полу и большие ковры на стенах. На окнах, закрывая почему-то только 3/4 открытого пространства, висели белые занавески в темно-синие колокольчики, которые я издалека принимала за мух. Мухи, кстати, тоже были. Я ела самую потрясающую еду на свете. Рядом со мной сидел человек, которого я до безумия любила. Что могло быть лучше? Старушка, казалось, не замечала того, что Денис уже давно взрослый мужчина, на огромной машине и со стойкой вертикальной морщиной между бровей. Она говорила: «Дениска, ты точно не забываешь надевать шапку зимой? А то я тебя знаю». И у меня на глаза наворачивались слезы умиления. Он уверял, что, конечно, всегда надевает. Я поддакивала, хотя знала, что он не делает этого. Я вспомнила, как практически год назад знакомилась с родителями своего бывшего парня Андрея. Они были местной прослойкой интеллигенции. По крайней мере, относили себя к таковым. Я не чувствовала там ничего, кроме жгучего стыда за то, что не соответствовала этой семье. На мне заострили особое внимание, когда я уронила частички икры на свое белое платье. И вообще они вели себя максимально надменно, расспрашивая меня о работе и образовании. После того случая я еще долго восстанавливала свою самооценку. Тогда я подумала, что было бы здорово иметь парня-сироту. И сейчас, кажется, начинала верить в материальность мыслей, о которой стало так модно говорить в последнее время. Однако сейчас этому факту я была совсем не рада. Здесь все было совсем иначе. Денису, да и его бабушке, было все равно, какое у меня образование и профессия. Денис любил бы меня одинаково, будь я продавщицей из магазина или международным послом. Его не тревожили такие вещи. Он не судил о людях по количеству их дипломов и тем, что на них написано, потому что он знал реальную жизнь, а она ничего общего с дипломами не имела. Баба Настя же любила меня только потому, что меня любит Денис. Ей было этого вполне достаточно. Она доверяла выбору своего внука, и никакие дипломы и белые платья не могли этого изменить. Она решительно отказалась приехать к нам на свадьбу, потому что отказывалась вообще выезжать из своей деревни до конца жизни. Ей было уже почти 90 лет, и ее можно было понять. Мы пообещали ей приехать сразу после этого события, и она одобрительно кивнула.